Глава 15. Генерал Орлов сидел за столом, будто не обращая внимания на вошедших. Пиджак расстегнут, узел галстука приспущен. Широкой ладонью генерал усердно тер лоб, словно старался отогнать мучительную головную боль. Он выглядел очень усталым. «Не хочется показаться невежливым, но мы, пожалуй, присядем», нахально заявил вдруг Кричко и тут же первым исполнил свое намерение. Орлов поднял голову и почти без интереса посмотрел на него. Гуров ожидал небольшого взрыва, но взрыва не последовало. «Что?» — непонимающе сказал генерал и махнул рукой. «А, садитесь, конечно. Черт его знает. Устал я что-то сегодня до безобразия. Погода, что ли? Как вы думаете?» «Очень может быть», — авторитетно сказал Кричко. «У меня тетка была, земля ей пухом. Так-то любую погоду по болячкам предсказывать могла. Лучше всякого метеобюро. Вот, скажем, если у нее колени ноют, жди дождя, а если голова трещит, погоди со своей теткой», — строго оборвал его Гуров. «Не будем размазывать кашу по тарелке. Ты ведь из министерства, Петр? Вот и вся причина усталости. Поэтому выкладывай все как есть. Тут все свои поймут». Генерал покачал головой, налил себе стакан минеральной воды из бутылки, стоявшей на краю стола. «Будете?» — спросил он, проглотив воду одним глотком. «Ну, как хотите. Значит, желаете, чтобы я вам правду матку врезал? Сходу, в лоб, да?» «Ну что ж, действительно, от этих коридоров власти устать можно. Это, доложу вам, хуже, чем экзамен по высшей математике сдавать. Бегом к инфаркту, так сказать. Но к вам у меня претензий нет. Зря вы так напряглись. Какие у меня к вам могут быть претензии, когда в этих играх правила не мы устанавливаем? А собрал вас я, чтобы окончательно план действий выработать, чтобы не дудел каждый в свою дудку, а действовал осмысленно и безошибочно. Нам сейчас ошибаться никак нельзя. Не помилуют». «Так чего тебе министр сказал?» — поинтересовался Гуров. «В общем, дело хреново», — сокрушенно признался Орлов. «Как в той игре? Да и нет, не говорите. Передал я ему диспозицию со слов Стаса. Он с приятелем своим связался, с Панченко. Тот ведь за границу собирается. Да, я же говорил вам, вот черт, памяти совсем никакой не стало. Ну, в общем, пока складывается так, что ни младший Панченко, ни Канунников, ни Астахов на опознание не придут. Не дает Андрей Борисович добро. Все еще огласки боится. Наш министр разрешил пока использовать только Курносова. По его разумению, тот и есть главный подозреваемый. Порекомендовал даже взять Курносова под стражу. Пообещал содействие в смысле Генеральной прокуратуры. А остальных не велел травмировать. «Вот, найдете убийцу, — говорит, — тогда видно будет». «Нет слов!» — восхищенно прокомментировал Кричко. «А на колье Панченко крест, что ли, поставил?» — спросил Гуров. «Почему поставил?» — не понял Орлов. «А потому что, засади в тюрьму хоть всех Курносовых, которые в Москве проживают, колье от этого назад не вернется. Нет его у них». «А я что, спорю?» — миролюбиво сказал Орлов. «Тебе виднее. Только у кого оно, ты ведь так пока и не сказал». «Сейчас скажу», — пообещал Гуров. «Прямых доказательств у меня нет, но слишком многое сходится. Я неотрывно об этом несколько дней думаю, и мне кажется, что ошибки тут нет. Вот если бы обыскать квартиру этого человека, вместо того, чтобы Курносова трясти, голову даю на отсечение, колье бы в раз нашлось. «Ну ты меня потешил», — иронически сказал Орлов. «Как медом накормил. Только пока это все слова. Говоришь, прямых доказательств у тебя нет? Так ты хотя бы с косвенными нас познакомь». «Всегда пожалуйста», — согласился Гуров и выложил перед генералом на стол глянцевый журнал с красочными иллюстрациями. «Это чтобы я не скучал, пока ты рассказываешь?» — ехидно спросил Орлов. «Перед тобой косвенное доказательство», — ответил без улыбки Гуров. «Этот журнал я в чемодане убитой нашел. Убийца, видимо, в торопях его пропустил, а может, не придал значения. Я думаю, когда долгие годы строчишь всякие заметки в журналы, со временем перестаешь их замечать. Они становятся для тебя привычным элементом пейзажа, так сказать». «К чему ты клонишь?» — подозрительно спросил Орлов. «А ты не догадался? Ну что ж, скажу открытым текстом. По моему мнению, убил Евгению Смелову и организовал похищение колье у Панченко никто иной, как его двоюродный брат Геннадий Канунников, который, как известно, является журналистом. Потому я и про журналы заговорил. Теперь ясно?» «Как белый день», — скептически отозвался Орлов. «Но ты понимаешь, как это серьезно? Ведь двоюродный брат... это, другими словами, племянник министра. Вот что получается». «Оно и получается», — кивнул Гуров. «И так, ладно, получается, лучше не придумаешь. Я сейчас вам свои выводы последовательно изложу, и если вы меня перебивать не станете, то все поймете». «Валяй, где наша не пропадала?» — разрешил Орлов, опять наливая себе минералки. Итак, в тот вечер, когда было похищено колье, четыре знакомых человека ужинали вместе в ресторане клуба «Палитра», — начал Гуров. В последний момент к ним присоединилась женщина, с которой у входа разговорился один из участников ужина — Курносов. Именно эта женщина и стала исполнительницей преступления. Первый вопрос — который у нас возник. Случайное ли это совпадение или кто-то специально охотился за колье? Никто с улицы знать о колье не мог. Мы предположили, что организатором преступления вполне мог быть кто-то из четверых. Сомнения, конечно, были. С одной стороны, вечеринка состоялась вроде бы без предварительной договоренности, спонтанно. Но, с другой стороны, прежде чем компания отправилась в ресторан, она побывала дома у Панченко и еще у Курносова. У того, кто все это задумал, было достаточно времени, чтобы позвонить сообщнице и дать ей соответствующие инструкции. Тем более, что все-таки выяснилось, что идея мальчишника витала в воздухе уже несколько дней. Не исключаю, что эту идею исподволь подбросил тот же самый человек. Но кто из четверых? Курносов, который так и просится в главные обвиняемые, Тихоня Астахов, Канунников или сам Виталий Панченко? «Ты и его в список внес?» — усмехнулся Орлов. «А почему нет?» — пожал плечами Гуров. Некоторых мужчин настолько пугает женитьба, что они на все готовы, лишь бы повернуть оглобли. Об этом даже у Гоголя написано. Я, между прочим, видел невесту. На мой непритязательный вкус лучше на медном всаднике жениться, чем на этой женщине. Но потом я отбросил эту версию. При всем своем чванстве и высоком родстве Виталий Панченко – человек слабохарактерный, вялый, вряд ли способный на столь радикальное действие. Когда начались эти штучки с похищенными машинами, я сразу понял, что Панченко отпадает окончательно. Относительно Курносова мне сразу не верилось. Он весь был на виду и ничего не старался скрывать. И про колье болтал, и со своей дружбой буквально навязывался. Не было у него мотива на эту кражу. Ему важно было отношения с министром наладить для бизнеса. И он бы наверняка их наладил, если бы не это происшествие, после которого его сразу отлучили от дома и навешали на него всех собак. Он теперь зол как черт, но ведет себя так же прямолинейно, как и прежде. И еще одна важная деталь. Он дал наиболее правдивый портрет Смеловой. По нему ее и узнали. Вряд ли преступник стал бы давать нам такой козырь в руки. То же самое Астахов. Трудно сказать, знал ли он о существовании колье заранее. Сам он утверждает, что узнал об этом только 20 мая от Курносова. Он тоже дал похожий портрет, довольно откровенно отвечал на вопросы. И, честно говоря, мне трудно представить, что этот послушный, запуганный чиновник мог решиться обокрасть собственное начальство. Ведь если бы он засыпался, это означало бы крах всей его жизни. Да и куда бы он дел это колье? Не на рынок же нести его продавать. Из тех справок, которые мы о нем наводили, Астахов – человек абсолютно заурядный, ни с кем, кроме коллег, отношений не поддерживающий, домосед и карьерист. Возможно, он мог бы убить, чтобы подняться по служебной лестнице, но организовать преступную группу, угонять автомобили, душить сообщниц – вряд ли он способен на такое даже после хорошей дозы спиртного. Таким образом, у нас остается один кандидат – господин Канунников. Если проанализировать все его показания, то сразу бросается в глаза, что этот свидетель единственный, который постоянно что-то умалчивает, подтасовывает, а то и откровенно врет. В каком-то смысле такое поведение было бы слишком неосторожным. Но, видимо, дело в том, что Канунникову нечасто приходилось иметь дело с милицией, и он не слишком высокого мнения о нас. Я думаю, он был уверен, что мы не сумеем провести полноценное расследование, во многом благодаря вмешательству его дяди. В чем-то он был, конечно, прав. Дядя действительно нам мешал и мешает до сих пор. Но Канунников переборщил. Нам даже не пришлось прилагать больших усилий, чтобы понять, он лжет. «Ты все время говоришь, он лжет. Но до сих пор не привел ни одного примера», — не вытерпел Орлов. «Сейчас будут и примеры», — пообещал Гуров. «Во-первых, фоторобот. Меня сразу смутило, почему такой наблюдательный и одаренный человек, как Канунников, не сумел правильно описать женщину, которую видел довольно близко и долго. Его портрет оказался самым беспомощным». Хотя он не был в тот вечер пьян, как Панченко, и даже сам вел машину. Во-вторых, настораживала та настойчивость, с которой Канунников убеждал нас присмотреться к личности Курносова. Похоже, он считал, что виновность Курносова почти самоочевидна. Но в то же самое время он пытался убедить меня, что не знаком с Курносовым и даже не слишком хорошо помнит его фамилию. Говорил, что Виталия Панченко подвела сентиментальность, потому что Курносов был его одноклассником. И ни словом не обмолвился, что Курносов был и его одноклассником. Конечно, прошло много лет, но ведь все-таки Канунников знал Курносова. Знал его характер и, видимо, полагал, что из того нетрудно будет сделать козла отпущения. Странно интерпретировал Канунников ссору в ресторане, после которой Панченко покинул клуб. Он утверждал, что Курносов буквально толкал Панченко в объятия новой знакомой, но это абсолютно противоречит показаниям Астахова, который рассказывал, что Курносов, наоборот, всячески старался отвадить приятеля от Алены. Странным кажется и то, что Канунников никак не попытался поддержать брата, когда тот рассерженный и расстроенный покидал ресторан. Он даже не пробовал его удержать, поговорить. Отнесся как к постороннему человеку. хотя на словах постоянно подчеркивает, что испытывает к Виталию Панченко самое теплое чувство. Кстати, о чувствах. Мне показалось, что чувства к двоюродному брату Канунников испытывает совсем иные. В его голосе постоянно сквозят насмешка и неприязнь, когда он заговаривает о Виталии. Даже в том случае, если слова он произносит самые добрые. Думаю, что причина этого в давнем чувстве зависти, которое испытывает Канунников к более удачливому, обеспеченному и, как он полагает, бездарному родственнику. Между прочим, это еще один мотив, который мог подвигнуть его на преступление. Но вот последний штрих. В чемодане у погибшей Евгении Смеловой я нашел вот этот журнал. Он двухмесячной давности. Раскройте его на 16-й странице. Видите статью о Швейцарии, подписанную Канунниковым? Если прочтете ее внимательно, то где-то ближе к концу вы найдете упоминание о некоем закрытом аукционе, на котором шли с молотка уникальные украшения. Но самое главное, вскользь сказано и о бриллиантовом колье, которое приобрел никто иной, как российский гражданин. Имя гражданина не названо, но ведь становится совершенно ясно. Канунников сам присутствовал на этом аукционе и, скорее всего, отлично знал, кто приобрел колье. Не исключаю, что он даже был в числе доверенных лиц министра. А ведь нам Канунников говорил, что абсолютно ничего не знал о колье. Стало быть, он врал. Наверное, мысль похитить драгоценность пришла к нему позже, когда он вернулся из Италии. Видимо, узнав подробности, Канунников решил, что это будет не так сложно. Следовало соблюсти только два условия – самому не попасть под подозрение и заставить двоюродного брата похвалиться драгоценностью перед красивой женщиной. Зная психологию Виталия Панченко, он и выработал такой оригинальный план действий. Он, конечно, мог не сработать, но что с того? Думаю, в этом случае Канунников просто смирился бы и занялся чем-то другим. Но он рискнул и выиграл. «Где он нашел бабу?» — грубовато спросил генерал. «Вероятно, познакомился во время странствий за границей. Кстати, сестра Евгении Смеловой говорила, что та намекала о бойфренде, некоем журналисте. Учитывая авантюрный характер Евгении, нетрудно представить, что Канунников мог уговорить ее на такое дело. Ведь ей не надо было ни убивать, ни взламывать сейф. Самое большее, что она могла сделать, это подбросить клофелин в вино. Но, как я понимаю, обошлось и без этого». «Все это звучит очень красиво», — сказал Орлов. «Но, между нами говоря, гроша ломаного не стоит. И ты сам это понимаешь. Психология, фоторобот, не признал одноклассника. Для суда такие доказательства ничего не значат. Вот если бы ты в том автомобиле, за которым вы гонялись, нашли отпечатки пальцев Канунникова, или, скажем, в квартире, где нашли убитую. Ведь по твоей теории выходит, что именно Канунников расправился со своей сообщницей». «Не сомневаюсь», — сказал Гуров. «Поэтому и настаиваю, чтоб в опознании убитой участвовали все 4 участника вечеринки. И еще крайне важно выяснить, где был Канунников в момент убийства. Но самое главное — колье. Оно должно быть у Канунникова». «Предлагаешь нагрянуть к нему с обыском?» — скептически спросил Орлов. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Гуров. «Ты сам говорил, Петр, что дело это почти частное, семейное. Ну так пусть и решают его по-семейному. К чему формальности? Заставить Канунникова вывернуть карманы и дело с концом». «Ты действительно такой простой или притворяешься?» Генерал откинулся на спинку кресла. Теперь в его голосе появились откровенно раздраженные нотки. «А если ничего не найдем? Если все твои выкладки липа? Ты понимаешь, чем все это может обернуться? Ну хотя бы что-нибудь реальное. Хоть волосок какой. Окурок хотя бы. А так, что же? Приду я к министру и выложу: ваш племянник вор и убийца. Доказательств, мол, у меня нет, но я так чувствую. «Давай я схожу», — сказал Гуров. «Чует мое сердце колье у Канунникова». «Чует он», — фыркнул Орлов. «Короче, отставить эти рассуждения. Искать надо. Дайте мне хоть что-то. Доказательство, что Канунников был знаком со Смеловой раньше. Отсутствие алиби, отпечатки. Что хотите? Тогда я сам лично побегу к прокурору и добьюсь, чтобы вашего Канунникова арестовали. И черт с ней, с оглаской». «Есть шанс узнать, кто снимал квартиру, в которой убили Смелову», — подал голос Кричко. «Если Лева прав, тут без Канунникова вряд ли обошлось. Хозяина квартиры уже ищут». «Данные экспертизы должны что-то прояснить», — добавил Гуров. «Я договорился, чтобы этим делом занялись вне очереди. И еще на опознание была надежда. Хотел бы я посмотреть на физиономию Канунникова, когда он в морг явится». «Опять психология! Может, Канунников тебе еще и чистосердечное признание напишет? Идите, работайте! Но помните, тянуть дальше некуда!» Первым делом, вернувшись к себе в кабинет, Кричко позвонил куда-то и, коротко переговорив, возбужденно сообщил Гурову: «Лед тронулся! Нашли нашего Бузникина! В автосалоне «Форд» работает, менеджером каким-то. Я сейчас туда и привезу его к нам. Думаю, он не станет спорить, когда узнает, как кончила его квартирантка. Возьмем его свеженького, пока прокуратура до него не добралась». «Давай, двигай», — согласился Гуров. «Только без меня не отпускай. Я тоже сейчас уеду. Займусь Курносовым. Надо же, наконец, официально установить, с Евгенией Смеловой они в ресторане отдыхали или нет». Кричко пристально посмотрел на него, вздохнул и сочувственно сказал: «А ведь с доказательной базой у нас Лева действительно пока не важно. Отопрется Канунников, и ни один суд наше доказательство не примет. Мне бы только добиться, чтобы у него обыск провели», — хмуро сказал Гуров. «Колье наверняка у него. Найдем — не отопрется».